Авва Иоанн Евнух. Авва Иоанн Евнух, будучи еще новоначальным, спросил некоторого старца: «Как могли вы совершать дело Божие с удобством, между тем, как мы и с трудом не можем совершать его?» Старец отвечал: «Причина заключается в том, что мы признавали дело Божие главным делом, а попечение о потребностях тела — делом второстепенным. У вас же заботы о потребностях тела считаются главным делом, а дело Божие — делом второстепенным. Потому-то тщетен труд ваш. Чтобы устранить учеников своих от такой неправильной деятельности, Спаситель сказал им: «Маловерие, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Авва Иоанн говорил: «Великий отец наш Антоний сказал: «Я никогда не предпочитал пользы своей пользе брата моего».